Югина поцеловала свекровь в губы и выбежала из дому. «Югина!» Та даже не оглянулась. Клубы морозного пара ворвались в дверь, и вскоре Дакия стояла посреди хаты, окруженной холодным седым туманом. Он погасил на окнах веселые блески рассвета. «Дмитро в столицу поехал, Югина в район, а мне куда же?» Дакия отерла слезы и снова подошла к печи. Сразу же за воротами Югина увязла по колени в сугробе. До самой дороги за нею пролегли глубокие следы. Снега и снега, легкие, пушистые, они оживают с рассветом, вбирая в свою голубизну зеленые и розовые блики, падающие из-за деревьев большака, а там, в заснеженной дали, едва видны окрестные хутора. Полузанесенная колея. Дмитро последним проехал здесь, и Югина осторожно ступает по следу, точно боясь причинить ему боль. Проснулся и заплакал ребенок. Мать успокаивала его словами и слезами. Угомонила, смахнула со лба холодную пену снежинок, пошла дальше, поникшая, одинокая, как дерево в поле. Она уже видела себя в райкоме. «Приду я к ним и все, как есть, расскажу. Руки свои покажу, ребенка своего. Своя власть нас не обидит. Не обидят свои люди тебя, Андрейка. Не обидит твоего отца, непоседливого и трудолюбивого, как сама весна. Слышишь, маленький мой, радость моя?» Ребенок внимательно слушал эти слова. Потом он вдруг зашевелился, пытаясь высвободить ручонки, улыбнулся, раскрыл ротик. И облачко пара обдало теплом озябший лоб матери. Югина вдруг успокоилась, лицо ее прояснилось, только одна замерзшая слезинка розовела на кончике платка. Охваченная все теми же думами, женщина вошла в лес. Усталая, она опустилась у дороги в снег. И мигом по телу ее разлилась сладкая истома. Захотелось спать. Югина тотчас вскочила. Нельзя отдыхать. Она пошла, еле удерживая ребенка на онемевших руках. От боли они набрякли и разгибались. Мороз проник уже в суставы и колол тупыми иглами. Пройдя еще с версту, она снова присела на пенек и принялась растирать озябшие лицо и пальцы. Вдали зафыркали кони, Югина поспешно встала. Навстречу ей мчались легкие сани. Возница резко осадил лошадей, сани занесло, и они перегородили дорогу. «Ты куда, милая?» — удивленно спросил Виктор Снеженко, стирая пушистый иней с нависших бровей. Он еще издалека заметил усталую женщину, отдыхавшую на обочине дороги. Так и до смерти недалеко. Югина вгляделась в подвижное сухощавое лицо незнакомого человека. Заметив сочувствие в умных глазах, она вдруг покраснела и зачем-то подняла повыше сына. «За правдой иду», — тихо ответила она. «Тогда садись к нам», — засмеялся усатый краснощекий возчик. «Нет, мне надо в район». «В район? Кому?» — спросил Снеженко. «Куда тебя несет в такую погоду? Гляди, от лошадей пар, как туман идет. Устали, а ты еще с ребенком». «Дойду». «Никуда мы тебя не пустим». «Так уж и не пустите». «Ты что, ребенка заморозить хочешь?» «Не вижу, что ли, как устала? Не пустим и все». «Нет такой силы на свете, чтобы меня не пустила». Гордо выпрямилась Югина и, обходя сани, решительно ступила в снег. «Да уж ты не жена ли Горецвита?» — спросил вдруг Снеженко, вспомнив выражение Дмитра. «А вы почем знаете?» — Югина остановилась. «Да уж знаю!» — весело рассмеялся Снеженко. «Видал твоего вояку». «Вот что значит любовь!» — обернулся он к возчику. Не успел муж выехать из дому, и жена за ним вдогонку. Ревнивое должно быть. Сразу и рассердилась. «Что Дмитру сказали?» Югина стояла по колени в сугробе. «Чтоб ты домой возвращалась. Садись в сани, а то ни слова больше не скажу». Югина покорно направилась к саням, не сводя глаз с высоколобого седока. Тот помог ей сесть, внимательно посмотрел на Андрейка, прищурился. — Вылитый отец! — Ты не тревожься, — обратился он к женщине. — Приедет твой милый часа через два. Все хорошо. Только гони ты его на люди, палкой гони, чтобы не закисал возле твоих горшков. И умный человек, а огородился своим хозяйством, точно в клетке сидит. «Разгородится», — блестя глазами ответила Югина. «Вы еще не знаете его». «Знаю, знаю. На терсборах хорошо изучил». «Нет, мало знаете». «Словом, круговая порука. Это надо понимать», — отозвался возчик и повел седою атыния бровью. Выехали из лесу. В поле стало холоднее, облепивший провода снег белыми бинтами падал на серебряную скатерть земли, а телеграфные столбы гудели низко и тревожно. У перекрестка Снеженко велел остановить коней, снял тулуп и сказал: «Получше сына закутай». «Василий Калистратович», — обратился он к возчику, — «вези ее домой, да поскорей». И, соскочив на дорогу, которая вела в его село, обнажил голову, стряхивая с шапки снег. Ветер поднял веселые пряди его волнистых русых волос. — Что вы, люди добрые! Я тут пешком дойду, — разволновалась Югина. — Не калека же я, чтобы ради меня и людей, и скотину морить. Она приподнялась в санях и схватилась рукой за вожжи. — Садись, бабонька, и помалкивай, — сказал возчик. Наш председатель знает, что делает. Тебе его не одолеть. Не такие проворные старались. Югина благодарным взглядом проводила подтянутую фигуру Снеженко, который быстро шел в одной куртке по занесенной дороге к своему селу. Проехав километра два, возчик обернулся к Югине и показал кнутом вперед. Еще какая-то баба. Видно, тоже за правдой. Не молодая уже, а по такой дороге пустилась. Югина приподнялась и радостно вскрикнула. «Так это ж моя мама!» «Вот семейка, так семейка! Держится один за одного, как в сказке про репку». Навстречу с небольшим узлом шла Дакия. Поравнялись. «Мама!» Югина выскочила из саней. «Поедем домой. Все хорошо. Скоро и Дмитро приедет». Она так поцеловала свекровь, словно они несколько лет не виделись. Дакия просияла. «Я же говорила ему, нашу правду в землю не втопчешь». Улыбнувшись, сказала она и склонилась к внуку. «Да садитесь же, чертовы бабы!» — крикнул возчик. «Того и гляди, митинг откроют, и примутся спорить, обобществлять скотину или нет. Садитесь, мама». «Нет, дочка, поезжай одна. А вы куда же?» «В больницу зайду. Свирида Яковлевича проведаю. Вот и пирожков ему напекла. Кто знает, как их там кормят. Домашнее не повредит. Кто ж ему испечет? Правда, засмеет он меня, выругает, что ног не жалею. Ну, это ничего, только бы ему хуже не стало. От нас низкий поклон Свириду Яковлевичу. Скажите, чтоб поправлялся скорее». «Родня ваша в больнице?» — сочувственно спросил возчик. «Родня», — в один голос ответили женщины. Глава десятая. «И вы, Мирошниченко?» «Просто наказание, Господне. Ваш Мирошниченко скоро превратит больницу в МТС, и весь медперсонал выкурит на трескучий мороз». Маленькая круглая санитарка с румяным жизнерадостным лицом в притворном отчаянии закатила глаза и всплеснула руками. «Какую МТС?» — недоуменно пожала плечами Дакия. Выражение отчаяния молниеносно сменилось на лице санитарки добродушной улыбкой. «Какую? Нашу районную. Человек еще в больнице лежит, а его начальником МТС назначили. Теперь ни свет, ни заря, а у него уже битком набито народу. Главврач даже в райком звонил, чтобы больного оставили в покое. Думаете, помогло? Ха, как же, ни чуточки. Как прицепится со своими делами, с ума можно сойти. Но что уж я покладистая? То папку с важными делами, то бумажку, то командировку, то чеки тычут, и всех пропускай. Я уже стала тайком проводить, чтобы главный не увидал, а то такой компресс поставит. Только что пришел один лесоруб и так просился, а у меня сердце как воск, пропускаю. Вижу, он что-то замялся и бочком-бочком, как воробей, незаметно старается проскочить. Присмотрелась я к нему, а у него пила за спиной, норовит прямо с ней пройти к больному. Это, говорю, что за медицинское изобретение? Оставьте свой инструмент в вестибюле. Остановился бедняга, даже в пот его ударило, глазами виновато моргает. Нельзя. Товарищ Мирошниченко приказал, чтобы я с пилой пришел. И опять просится. Побежала я к Свириду Яковлевичу, а у него уже и слова заготовлены, чтобы меня разжалобить. Мариечка, душа моя, радость моя, пропусти его с инструментом. Мы тут новую практику испытываем. А если меня, говорю, главврач за эту практику из больницы выгонит, тогда будешь у меня в МТС работать. На самый лучший трактор тебя посажу. И смеется. Тракторов этих никто еще и не видел, а он уже самый лучший мне отдает. Пропустила я лесоруба, а сама страдаю, как налетит главный на эту практику. Конец моей медицинской карьере. Он с меня голову снимет. Дакия накинула халат и в сопровождении подвижной, говорливой Мариечки вошла в палату. «Ну вот, видите?» — снова всплеснула руками санитарка. «Товарищ больной, кто вам разрешил нарушать больничный режим?» «Мариечка, пташка, не сердись! О, добрый день, Дакия!» Свирид Яковлевич, не выпуская из рук граненного напильника, весело с видом заговорщика посмотрел на женщин. На его пожелтевшем лице выступили капельки пота. В густой небритой щетине проглядывала седина.